Земля стонет. Я никак не могу уснуть. Коснулся души Господь, и убогие стены тесны. Я хочу быть под небом, пусть не видно его за тучами. Ближе к нему хочу. Чуете в ветре его дыхание, во тьме его свет увидеть. Черная ночь какая. Дождь перестал, тишина глухая, но не крепкая, покойная тишина, как в темные ночи летом, а тревожная, в ожидании вот-вот случится. Но что же случиться может? Я знаю, что после дождя может сорваться ветер, сорвется вдруг. А сейчас даже слышно капанье одиночных капель. Из глубокого низу доплескивает волною море, будто дышит. Слышу даже, как чешется у вербы собака. Я тихо иду по саду, выглядываю звезды, вот-вот увижу. Чувствуются они за облаками. Пахнет сырой землей, горную мглою пахнет. Сорвется ветер, чуется тугой воздух. Свежая хвоя кедра осыпает лицо дождем. Я затаиваю шаги. Болью хватает меня за сердце. Вот он, жуткий, протяжный стон, тянется из далекой балки. И снова тихо. И снова тяжкий, глубокий вздох. Кто-то изнемогает в великой муке, удушаемый вопль покинутого всеми. Я знаю его, этот тяжкий, щемящий стон. Я слышал его недавно, он взывает из-под земли, зовет глухо. О нем все говорят в округе. А по ночам ты теперь в балках к морю застонет, застонет так, а потом тяжело так, вздохнет, сердце захолонет будто, вроде как земля стонет. Недобитые это стонут, могилки просят. Ох, нехорошо это. Я прислушиваюсь в глухой ночи. Тяжко идет из балок. Нет ему выхода. Потянется и уходит в землю. И еще, еще. Замирающий вздох муки. Мертвую тоскою сжимает сердце. Не они ли это, брошенные во враги, с пробитую головою, грудью, оголенные человеческие тела? Всюду они, лишенные погребения. Умом я знаю, это кричит тюлень, черноморский тюлень-белуха. Знают его немногие рыбаки. Выводится и не любит слышать. Он подымает круглую голову из моря глухой ночью, кладет на камень и стонет, стонет. Не любит его, боятся черноморские рыбаки, и рыба его боится. Умом я знаю, а сердцем тяжело его слышать человеку. Я долго слушаю, затаившись, и мукой кричит во мне. А вот и сорвался ветер, ударил с гор. Зашумели, закланялись, закачались кипарисы, затрепетали верхушками, видно на звездном небе. Продуло тучи. Теперь будет рвать, дуть круглые сутки. Не кончит в сутки, ровно 3 дня дуть будет. А к 3-му дню не кончит, на 9 дней зарядит. Знают его татары. Слышно через порывы, как бьют в городке часы. Не остановились. Нет в городке часов, это церковный сторож. Последнее время выбивает редко. Что ему пришло в голову? 11? А может быть, и отнесло ветром? Полночь? Я смотрю в сторону городка. Ни искры, ни огонька. провал черный. А что такое у моря выше? Пожар? Черно-розовый столб поднялся. Пожар! Или обманывает темнота ночи, и это ближе, а не на пристани. Не у столяра ли Одарюка на Мазеровской даче костер в саду? Шире и выше столб, языки пламени и черные клубы дыма. Пожар, пожар! Вышка на Красной Горке освещена, круглое окошко видно. Черная сеть миндальных садов сквозит, выскочил кипарис из тьмы. Красной свечой качается, полыхает. В миндальных садах пожар. Черная крыша Одарюка вырезалась на пламени. Я бегу за ворота на маленькую площадку, где кустики. Под моими ногами даль. Ближние дома городка светятся розовым, и розовая свеча минарет над ними, с ними. В море широкий отсвет костра пожарища. Даже пристань выглянула из тьмы. Миндальные сады, как днем. Сучьи видны и огненные верхушки. Срывает пламя, швыряет в море. Разбушевался там ветер. «Пожар-то какой! Господи! Дохнова дача горит!» Голоса сзади из темноты соседи. Яшка ковром накрылся. Няня в лоскутном одеяле. С Вербенной Горки доносит: «Матросы горят! Ей-богу! Пункт ихний!» «Нет, Дохнова!» Полянка, где мы стоим, вся розовая от зарева. «Батюшки!» — вскрикивает няня. «Да это же Михаил Васильевич горит!» «Он! Новая его дачка! Из лучинок-то стряпал! По старому его дому вижу! Глядите, дом-то!» «Конечно, горит доктор. За его старым домом!» Утихает. «Кончилось, сгорело. Много ли ей надо из лучинок?» «Должно быть, рухнула крыша. Полыхнула взрывом и стало тускло. «Сбегай, Яша, узнай!» — просит няня. «Няня!» — слышится болезненный голос барыни. «Где горит?» «Да сараюшка на берегу. Спите с Богом. Уж и погасло». «Иди, няня. Детей-то перепугали». Миндальных садов не видно. За ними отсвет. Я стою на крыльце, жду чего-то. Я знаю, незачем мне идти. Сгорела дача старого доктора. Я же знаю. А может быть, только дача? Доктор переберется в свой старый дом. Мне уже все равно. Все пусто. Вызвездило от ветра. Млечный путь передвинулся на костель. Час ночи. А я все жду. Шаги. Тяжело дышит кто-то, спешит. Это Яша. «Ну?» «Капут! Сгорел доктор!» «И народу никого нет. Матрос там один гоняет. Которые набежали. Никто ничего не знает. И Михаил Васильевича не видать. Говорят, сгорел будто. 5 минут все. А он еще накрепко припирался колями изнутри. Матрос говорит, снутри горело, у них с пункта видно. Обязательно, говорит, сгореть должен. Хозяин обязан у своего пожара ходить, а его не видали. Все говорят. А может, куда забился? Все печь по ночам топил. А уж тут-то у него не хватает. Ну... спать пойду, слышите? Опять он стонет. Настонал доктору-то. Да, стонет. Или это ветер с жестянками. Сгорел доктор. Ушел в огне. Сам себя сжег. Или, может быть, несчастный случай? Теперь не страшно. Доктор сгорел, как сучок в печурке.